и раздельщиков. Температура тела убиваемого животного равна температуре тела человека. Выпускники училища работали на всех заводах, во всех цехах комбината. Труд иногда был устрашающим по смыслу и угнетающим по однообразию. Так девушки полную смену изо дня в день, из месяца в месяц выстригали мозжечок из мозга. Парни стояли у незатейливых машин, называемых костедробилкой и черепорубкой. Но это машины и небольшие. А вот вам целое отделение под названием «шкуросъемка». Как вплывает туда туша коровы? Как эта туша, ну с чем сравнить, чтобы не совсем страшно? Как эта туша, будто нога из чулка, выходит краснее из кожи? Как туша плывет дальше по конвейеру? Как, приникая к ней на рассчитанное технологией время, обработчики делают каждое свое дело, пилят, отделяют, сортируют? На свиноконвейерах при мне внедрили рационализацию. Стали током парализовать голосовые связки свиней, а то они так визжали, что рабочие глохли. После внедрения распредложения свиньи двигались по конвейеру молча. Также было внедрено и, говорили, куплено американцами для чикагских мясобоин еще одно новшество — полый нож. Нож с отверстиями на лезвии, рукоятка трубой с надетым на нее резиновым шлангом. Боец скота втыкал нож в горло свинье, кровь лилась внутри ножа по шлангу, а другой конец шланга поддерживала девушка с ведром. Кровь собирали на гематоген. Лязгали цепи, гремели крючья, скользкая кровь лилась на чугунные рифленые подмостки, уборщицы непрестанно сыпали на мокроту светлые мягкие опилки и сметали их, быстро намокающие в сточную канаву. И вот, дело прошлое, ведь не любил я ходить на завод первичной переработки скота, в убойные цехи, только по необходимости и по приказу. Но как было не выщелкнуться перед студентками, как было не сочинить ниже следующее? И чтоб было в достатке водки, чтоб не делать из жизни арену, я пошел резать свиньям глотки по 2000 штук за смену. Пугая, добавлял, что размах убийства животных на комбинате таков, что окровавленные опилки вывозят самосвалами, грузят ковшом экскаватора. Не было, конечно, такого, но 2000 штук за смену — это факт. Смены 3. Не знаю, как сейчас. Больше я любил писать о цехах производства ветчины, сосисок-сарделек, студня, консервов, медпрепаратов. На одной из линий среди сотен девичьих лиц высмотрел украдкой одно, вычислил конец смены, подкараулил у проходной на тогда еще Осташковском шоссе, а не Волгоградском проспекте, навязал провожание. Было отказано, но хотя бы узнал имя — Люся. Испытанная журналистами практика — написать о симпатии и тем поставить перед обязанностью отблагодарить, тут не прошла. Данная работница усердием не отличалась. Это мне начальница смены сказала на мой вопрос. Как же так? А энергия молодости? А честь училища? Все они такие, было сказано мне. Пока стоишь над душой, чего-то делают. Отошел — уснули. Оказалось все-таки, что Люсю есть за что похвалить. За общественную работу, что и было мною сделано. Так я использовал печатный орган в личных целях. Но Люся, запуганная начальницей, от меня шарахалась. Долго ей шарахаться не пришлось. Меня остановили глаза, глянувшие с доски почета. Выпускница этого же ПТУ-100. Надеясь, что мои лекции в цехе запомнились ей, подстерег ее в столовой и предложил пойти в кино. Сказала, что не может. Ее молодость, 16 лет, моя старость, 22, были барьером. Но что такое препятствие, как нежелание его преодолеть? Приглашения на мероприятия шли как атака за атакой. И помог мне американский балет на льду «Holiday on Ice», тогда новинка из новинок, у нас своего не было. Правда, нагрузку навьючили билеты, не скажу в какие два театра, но какие театры в 16, когда балет на льду? Сейчас представляю концы, какие делал в те времена по Москве,